ты уходишь, ты видишь, что это не смысл. И ты хотел бы быть свежим, только оборвались. Ты что тебе делать здесь, если здесь нечего пить? И ты гложешь лекарство, как будто твердый коньяк. Но врачи, как один, утверждают, что это коряк. И директор твоей конторы, наверное, маньяк. Он зовет в кабинет, а потом твои тебе слыхал, что отсутствие ветра — хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая жесть. И ты, как мальчик с пальцем, но дыр в той плотине не счесть. Но отчего ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? И в бронетанковом вальсе в прозрачном и твой ангел-хранитель, он тоже не слишком берез. И вы плывете вдвоем, шалея от запаха роз. Но никто не ответит, потому что не задан вопрос. Это ты вычислил сам. И поистёшь из постелях, с осторожностью смотришь на дам. И в суете, как священник, забывшись в похмелье, где храм? Ты бываешь, что там, то здесь, но ты не здесь, не там. И вот ты кинулся в круг, хотя ты не верил в их приз. Но видишь на нитище карниз. И считая время колодцев, ты падаешь вниз. Но если там есть цена, то что ты встаешь на низ? Окончательный финальный бесповоротный раунд, потому что я чувствую, что у меня уже и гитара уже поправилась, и гармошка уже вздыхает, и голос вздыхает, что там печально. Почему-то от большого пения у меня с голосом плохо становится, больше часа-часа 20, может быть, сложно уже стало. Вы подумайте, нет ли у вас каких-то коварных, ошеломляющих, вывечных столбов вопросов? Или заявок на песню, может, я что-нибудь вспомню. Может, вы что-нибудь расскажете, что-нибудь такого, чего я сам не понял. Я хотел бы... С удовольствием. А какая была самая-самая первая песня написана? Я крайне рад, что я не помню. А узнать просто, с чего все это начиналось? Оно начиналось, все должно пройти. Текст такой был красивый. По поводу того, что любовь цветет везде, как клюква. А тогда мне такое сравнение в голову не приходило. Но это было 11 лет тому назад, простите. А? Как цветет клюква, еще, по-моему, никто не писал. Ну вот. Я пока не собираюсь. Я достаточно того, что я про любовь написал. Борис, а где вы пишете свои диски? Вот студийные записи. А мы просто стараемся найти такое помещение, где есть более-менее нормальные магнитофоны, там можно поставить барабаны, где не выгонят после первых 10 минут. И порой это будет помещение на хутор, но оно в силу необходимости часто приходится менять, потому что не везде есть такие места, где дух выдерживает. И вот сейчас, если бы было такое место, я бы уже с осени писал и писал и писал, потому что материал очень много накопилось. Ну, такого места нет, поэтому приходится сейчас выжидать. Что у вас самое-самое последнее? Самое-самое последнее? На ЕС поющийся. Еще одну заявку можно? Ага. Время Луны можно пить? Время Луны никак, там нужно вот все вот это, беда. Мы так не учились, чтобы достать эти клавиши на записи. Неделю-две не могли достать. На 2 часа. Если друзья земляне наши. А? Не друзья земляне наши. Друзья земляне. Чего ты это? Чуть еще попозже, еще раз идет. Можно? Нет, едва ли я уже смотрю. Ты будешь до следующего шанса. А то вообще не спеть. Там тоже нужно все вот это. Я сейчас, с вашего позволения. Пытаюсь вспомнить одну штуку. Комната светла. А? Комната светла. Нет. Thank you.